«Хороша чертовка», — проводил девку взглядом Роман. «У нее нога гниет», — парировал я. «У всех свои недостатки. К тому же разве это главное в женщине? Удиви меня. В женщине главное — безотказность», — глубокомысленно изрек наркоман. И рассеянным взглядом оглядев комнату, прошаркал до подоконника, принявшись неловко перебирать выстроенные батареи бутылки. «Совсем опустился», — подумал я, с легкой грустью глядя, как он зябко кутается в полы драного махрового халата. Ромычу должно быть немного за 40, из которых последние лет 20 прошли в погоне за кайфом. Редкостной живучести человек и один из последних осколков моей прошлой жизни, который все еще коптит это небо отходами своего бессмысленного существования. Случись все иначе, я был бы там же, где он сейчас, а учитывая мою жадность до кайфа, скорее всего, уже в могиле. В каком-то смысле мне повезло, хоть и не по своей воле, вырваться из этого порочного круга. С твоими взглядами на жизнь надо было в морге работать. Столько безотказных женщин, и все твои. Пошел ты. Безотказные и мертвые, это, блин, не одно и то же. Ты не меняешься, Ромыч. Ты тоже, Лич. Приперся, не сдасте, не до свидания. Хоть бы звякнул сначала, я бы встретил, как полагается. Потому и не стал. Давно так живешь, очертил я глазами более чем убогие декорации наркоманского обиталища. Пожелтевшие от времени и ядовитой атмосферы притона обои отслаивались вместе со штукатуркой. По стене пробежала заметная трещина, а в дальнем углу, кажется, кто-то сходил в туалет. Иглы, бутылки, обертки от каких-то лекарств и прочая наркоманская параферналия устилала полы. «Ай, забей», — отмахнулся Роман, присосавшись к початой двушке дешевого пива. Резко очерченный кадык трепетал в такт жадным глоткам. Высосав из бутылки все до последней капли, он утерся рукавами халата. «Тебе чего вообще надо-то? Дело одно есть. Ты с дядькой созваниваешься? С дядь Гришей? Да как-то все времени нет, а что? Не знаешь, он все еще в теме, недвижка и все такое. Ля, ты че, в коммерсы метишь? Хуёмерсы, придурок!» Тут же вспылил я, начиная потихоньку жалеть, что решил воспользоваться старыми связями. «Цифры его найди, а то жить негде. Так у меня живи, место есть. Тут цыпочки знаешь какие ходят, ммм. Видел я твоих цыпочек. Краши в гроб кладут. Тебе не угодишь, мля», — прогнусавил он, сунув мне в руку визитку с номером и инициалами. А потом, как будто замявшись, произнес: «Ты же не знаешь ничего, походу. Там это, старик твой того, приставился. Туда ему и дорога», — бросил я зло. «Надеюсь, это все?» «Не, еще не все, Лич», — не понял намека Роман. «Глеб приезжал на похороны, суетился тут, дом продавал. Ну, тот самый, за тебя у пацанов спрашивал. Лич, столько лет прошло, может, вам с ним пора как-то того, законтачить? У меня где-то тут номерок». «Нет», — гаркнул я, пожалуй, излишне резко. Удержать в узде клубок тщательно гонимых из памяти воспоминаний не получилось, и перед внутренним взором, словно кошмар наяву, замелькали картины из раннего детства. Вот я сижу, поджимая колени, съежившись от страха под кухонным столом, и вижу его лицо, искаженное безрассудной пьяной злобой лицо отца, застывшего над неподвижным телом матери. Кровь вытекает из проломленной головы. Кровь капает с лезвия топора, убегает в щели между досками пола. Кровь тонкой струйкой подползает к моим ногам. Кровь, кровь, кровь. И плачущий в соседней комнате младший брат, которому посчастливилось ничего из этого не запомнить. Следом тянулась беспросветная черная полоса длиной в долгие годы. Детский дом в Приозерске, побеги, бродяжничество, наркотики, армия. Мне повезло лишь однажды, попал под госпрограмму на обучение в столице, а брат, нас с Глебом разлучили еще в интернате, для малыша быстро отыскали приемных родителей, тем самым оказав нам обоим услугу. К сожалению или к счастью, мы с ним совершенно разные по натуре. Глеб, он слишком похож на нее, мягкий, безропотный, добросердечный. Не знаю, на самом ли деле он простил отца или навещал старика только из жалости, когда тот, отсидев положенное, доживал век, предаваясь своей единственной страсти – пьянству. Однако я не простил и почитал за лучшее сохранить сложившийся статус-кво, к вящему благополучию обеих сторон. «Не хочу ничего о нем знать», – повторил я, с превеликим трудом обуздав вспышку гнева, и, скосив глаза, отрицательно мотнул головой. Заступник растаял в тени от батареи, убрав черный нож от горла давно потерявшего страх наркомана. «Что? Кто это? Куда он?» Завертелся тот, словно уж, но, видимо, списав ощущение холодной стали у горла на очередной глюк, тут же переключился. «Может, тогда заторчим?» Глаза Ромыча загорелись нездоровым энтузиазмом. «Хата есть, вес я найду, музычка, девочки, все дела». Какое-то время я хмуро смотрел на него, а потом, так ничего и не ответив, развернулся, чтобы уйти. Я ненавидел таких, как он. Примитивное зверье с такими же примитивными мыслями в голове, засранный всяким дерьмом. Он ведь даже не осознавал, насколько был близок к черте, за которой любые доводы рациональной части разума не будут иметь надо мной власти. Черте, за которой его гнилая башка полетела бы с пятого этажа отдельно от тела. Но дядя Гриша вряд ли оценит, если я снесу его по-своему любимому племянничку голову. А дядя Гриша был видной фигурой. И самое паршивое, мне все еще нужна была его помощь. Ну и пошел ты нахер тогда, праведник хуев. Предупреди дядю, что я позвоню. Ладно, настроение было окончательно испорчено, что, впрочем, не отменяло необходимости скорейшего моего благоустройства. До следующей миссии оставалось 188 часов или чуть больше недели, а я пока даже трофей предыдущий не успел разобрать. Но прежде всего остального хотелось обзавестись, наконец, собственной берлогой, где никто не будет маячить над душой со своими благими намерениями. Черт, главное не заводиться, иначе в сумке появятся новые трупы, а гадить там, где собираешься жить, вроде как дурной тон. Но все по порядку. Прежде чем позвонить дяде Грише, следовало для начала обзавестись трубкой, ведь излишне навороченный мобильник Зальцмана был благополучно заложен в ломбарде. Ноутбук, подумав, оставил при себе, но с текущей проблемой он мне не помощник. Передвигаться по городу приходилось на своих двоих, в крайнем случае, на такси или общественном транспорте. И загвоздка здесь крылась даже не в отсутствии личного автомобиля как такового, машину купить не проблема, а в отсутствии, в числе прочего, прав на вождение. Водить я умел, в армии научили. Но документы за давностью лет нуждались в продлении, а для этого их нужно было сначала восстановить. Такой вот бюрократический ребус, к середине дня уже наталкивающий на мысли об убийстве какого-нибудь незадачливого автолюбителя с целью завладения его имуществом. К хорошему привыкаешь быстро, и расставаться с машинкой Зальцмана было даже немного жаль. Впрочем, не настолько, чтобы рисковать, живя под его личиной. Симка нужна, будто чертик из табакерки, прыгнул под руку какой-то плюгавенький мужичок. А я как раз взялся за ручку двери салона связи, коих было натыкано по городу, словно грибов, едва ли не больше, чем аптек и пивнушек. У меня и телефона-то нет, сделанным равнодушием проговорил я, но заходить передумал. Не то, чтобы на подобную встречу и был расчет, однако надежда точно имелась. Чертов паспорт, вернее его отсутствие, вгоняло меня в лишние траты на каждом шагу, а восстановление в любом случае займет время. Здесь же на ловца и зверь бежит. Мы переместились за угол здания, где из объемной клетчатой сумки, как по волшебству, появился увесистый аппарат с сенсорным экраном и гранеными противоударными уголками. «Наш отечественный», с нотками гордости в голосе заявил мужичок, «в воде утонет, в огне сгорит, но в остальном надежен, как курс рубля. Цена – 20 штук, и симка в подарок, без СМС и регистрации. Чистый, как слеза младенца Иисуса. Давай серьезно, если у меня будут с ним неприятности, я ведь тебя найду». «Серьезно, чистый», – перестал хохмить он. «Партия с газсклада. Такие для силовиков делают, чтобы точно без закладок и прочего. Там внутри все до последнего винтика импортозамещенное. Made in Russia, для себя делали. Это-то и смущает. Ладно, показывай, как тут оно все работает». Вопреки сомнительным рекомендациям, которые не иначе как по доброте душевной выдал своему дяде Роман, с Григорием Карловичем мы быстро поладили. Дядя Гриша был деловым человеком, привыкшим говорить на языке денег, а так уж вышло, что деньги у меня имелись. Прямо в этот момент присланная им девушка, не то риэлтор, не то, учитывая формальный характер происходящего, скорее уж гид, продолжала водить меня по просторам немаленькой двухъярусной квартиры, при этом вдохновенно облекая в слова и без того достаточно очевидные вещи. Кроме всего прочего, дядя Гриша обещал поспособствовать быстрому и безболезненному восстановлению утерянных документов. Ведь у этого динозавра имелись связи повсюду. У него, а значит, теперь и у меня, только не забывая отстегивать деньги. Между тем девушка приятной наружности, ненавязчивого макияжа и строгого брючного костюма, Кажется, заходила на второй круг. Дизайнерский ремонт в стиле лофт сохраняет фактуру старинного здания. Высокие потолки, море света, огромное пространство для жизни и отдыха площадью более 160 квадратных метров. Кажется, раньше здесь был заброшенный цех, блеснул я преданием старины дремучий. Впрочем, не менее дремучий, чем я сам. Вы совершенно правы, но время не стоит на месте. Так что теперь здесь комплекс современных таунхаусов с отдельным подъездом, шумоизоляцией, полным спектром удобств и высоким уровнем комфорта. И ценой аренды, как в центре Москвы, добавил я ложку дегтя. Объект стоит своих денег, нисколько не смутилась она. Но если цена вас не устраивает, мы подберем что-то более подходящее. Не нужно, меня все устраивает. Тогда, с учетом страховочных и прочих взносов, а также особых обстоятельств, Григорий Карлович упоминал, что вы желаете остаться, так скажем, инкогнито, с вас 420 тысяч, карты или, и оградите меня от визитов кого бы то ни было, в случае крайней, я подчеркиваю, крайней необходимости, звоните, разумеется, вот, пожалуйста, она протянула мне продолговатый цветастый буклет с логотипом Town Garden по центру, здесь вся необходимая информация, телефоны, пароли, инструкции на любой случай, и даже подробная карта прилегающей территории. Насчет остального не беспокойтесь. Комплекс под надежной охраной, а любые визиты заранее согласовываются с нашими жильцами. И жильцы, как это ни странно, имелись. Некоторой даже приятной неожиданностью стала для меня новость, что по другую сторону водохранилища, в 5 километрах от города, ударными темпами подходило к завершению строительства некоего промышленного кластера, совмещенного с территорией опережающего развития и десятком других, не менее умных слов. Короче говоря, с недавних пор захолустьем Приозерск больше не являлся. Крупный бизнес, осваивающий бюджетные деньги, наводил суету, стремительно осушая это болото и перестраивая его под собственные нужды. И пахнущее свежей отделкой премиум-класса жилье стало всего лишь одной из первых ласточек косяками летевших навстречу набирающему обороты локально-местечковому ренессансу. Глава 15. Маленькие радости. Первое, что я сделал, рассчитавшись и выпроводив девушку за порог своего нового дома, это плеснул в стакан коньяка, того самого, из запасов мертвого еврея Зальцмана, и развалившись на мягком диване, буквально заставил себя наслаждаться моментом. Я словно поставил точку в конце очередной главы своей жизни и чувствовал внутреннюю необходимость в маленьком перерыве. Не перерыве даже, пит-стопе, ведь кипучая энергия какой-то веселой злости, наполняющая меня, по-прежнему жаждала выхода, не позволяя сидеть, сложа руки. Не выдержав долгого бездействия, потянулся за ноутбуком. Прежде всего, при помощи информационного буклета и такой-то матери, разобравшись с интернет-соединением, открыл в браузере пару статей на тему безопасности в сети. Пользоваться компьютером я хоть и умел, но во многих аспектах по-прежнему оставался полнейшим профаном. Затем уже, предприняв всяческие меры для придания себе анонимности, занялся поиском упоминаний о системе, игроках, кобальдах и прочем таком, что могло бы всплыть в первую очередь. Однако ничего, кроме пары сюжетов, которые теперь на все лады склоняли представители масс-медиа по всему миру, так и не обнаружил. Да, теракт в Индии, несомненно, дело рук одного из наших. Видел я слитые в сеть записи с уличных камер. Он ведь даже не считал нужным скрываться, убивал направо и налево явно системным оружием. И продолжил бы убивать, но в какой-то момент движения игрока сильно замедлились. Даже не так, в какой-то момент его движения вернулись к нормальной человеческой скорости. Вот он будто споткнулся на ровном месте, и в следующую секунду череп китайца разлетелся на куски от попадания крупнокалиберной пули. Так и сдох по итогу, бесславный ублюдок, изрядно осложнив жизнь всем остальным. А что до ареста Гаспара, крутили недавно этот сюжет, за него можно было не волноваться. Этот пройдоха выкрутится, наверняка еще и с прибытком. Как он там говорил в эфире телеканала, Демос предлагает всем и каждому свое покровительство. Демос, народ, если с греческого, бог демократии. Было бы смешно, если бы не было так стрёмно. По итогу, не выяснив ничего нового, но изрядно расширив кругозор, я плюнул и заказал себе кучу всевозможной еды. Отзвонился на КПП, предупредив о визите курьера, и в ожидании доставки не то позднего обеда, не то раннего ужина, взялся, наконец, за разбор системных трофеев. Отвлекающая пульсация, Е, ранг, Е, уровень, 1-5, описание, наделяет внешний скелет вкраплениями энергосодержащего и храпа типу лазурного скрытня. Позволяет испускать отводящие взгляд пульсации. Затраты энергии вариативны. Частота и интенсивность пульсаций может настраиваться в широких пределах, варьируя затраты энергии и напряжение во внешних энергоканалах. Энергосодержащий эхор обладает флуоресцентными свойствами. Предупреждение. Навык лишь условно совместим с вашим биологическим видом. Интеграция повлечет необратимые изменения структуры. Требуется наличие внешнего скелета. В качестве внешнего скелета может выступать костная, хитиновая, модифицированная хрящевая, а также любая другая сравнимая по твердости основа биологического происхождения, покрывающая не менее 30% поверхности тела потенциального носителя. Требуется наличие мистического центра. Происхождение мистического центра опционально и не является критическим требованием для внедрения. Насыщение. 0-100 ОС. Высокоранговая справка, усиленная интуитивным знанием, продолжала радовать подробными описаниями всего и вся, раз за разом подкидывая новой пищи для размышлений. Впрочем, ни изначальная мана, сменившаяся нейтральным энергия, ни требования по внешнему скелету, прибавившие конкретики, не могли изменить противной человеческому естеству сути данного навыка. По итогу внутри меня бурлила странная и противоречивая смесь из досады и облегчения. Досады на то, что применение отвлекающей пульсации по-прежнему не находилось, и облегчение, собственно, по тому же поводу. Затрудняюсь сказать с уверенностью, чего я страшился больше. Того, что система как-то вынудит меня использовать эту карту или того, что поставит в условия, когда я сам этого захочу. Захочу стать хитинистой, пульсирующей цветными прожилками химерой. Пусть лучше и дальше лежит себе в нагрудном кармане системной куртки в ожидании удачной возможности для продажи или обмена. Отбросив пристрастность, стоило бы все же признать, что отвлекающая пульсация действительно весьма перспективный и могущественный навык, пусть и не лишенный некоторых особенностей. И та цена, которую я за него уплатил, теперь, на трезвую голову, казалась просто смешной. Карта Е-ранга стоила миллионы, это бесспорно, и СЭА здорово продешевил в погоне за сиюминутной выгодой. Но 1 миллион или 100 православных рублей или богомерзких долларов оставалось неясным. Равно как и то, каким образом, хотя бы в теории, можно провернуть подобную сделку. Партизанская тактика кобальдов, F, ранг, F, уровень, 1-3, описание, база данных, содержащая знания и практические навыки применения капканов и ловушек, а также общие принципы устроения засад одного из племен кобальдов. Насыщение. 3-10 ОС. Я на пару мгновений задумался, припоминая, откуда у меня эта карта. Ах да, та самая, наградная за одного из кобальдов ловцов змей, что удалось упокоить под самый конец миссии. Хватал ведь не глядя, не до того было. Зато теперь я, кажется, знаю, чем стоит заняться до прихода курьера. Думаю, времени хватит. Едва ли скудный умишка аборигенов Лакканы мог породить нечто настолько монументальное, чтобы перегрузить привыкший к огромным потокам информации мозг современного человека. Но даже крупицы подобных знаний, как подсказывала мне интуиция вкупе со здравым смыслом, упускать было нельзя. Уровень 4-62-80. Надо сказать, что касается именно партизанской деятельности, кобальды не разочаровали. Вернее, разочаровали, но вполне предсказуемо, так что я не расстроился. В отсутствии сколь бы то ни было достойных противников военное искусство коротышек скорее стагнировало, нежели развивалось. По сути, вся их партизанская тактика сводилась к примитивному принципу «бей-беги» во множестве его вариаций. Для противостояния набегам тупых арахнидов и еще более тупых троглодитов многого и не требовалось. Что касается змей, то даже громовые змеи Е-ранга не являлись для них серьезной угрозой в силу своей малочисленности и, как ни странно, больших габаритов. В чем же коротышки действительно оказались теми еще затейниками, так это в искусстве ловушек и капканов. Только в этот момент я в полной мере смог осознать, насколько мне, в сущности, повезло пройти по самому краю опасной зоны и не найти себе приключений на пятую точку. По крайней мере, сверхожидаемого. Волчьи ямы с колышками, смазанными ядом, ловушки, обрушивающие камни, все это было детским лепетом, которым занимались кобальды из низших каст, вроде того, что стал донором для данного навыка. Однако против членистоногих пауков, защищенных хитиновым панцирем, все это работало плохо. Для них у кобальдов имелось нечто иное, духовные капканы. Изначальный владелец этого навыка обладал лишь зачатками магического таланта и не мог знать всех секретов двергов-шаманов, однако по роду деятельности кое-что понимал. И надо сказать, это было нечто. Так вот, для начала требовалась душа нерожденного младенца. Ладно, на самом деле, с поправкой на то, что кобальды по своей сути яйцекладущие ящерицы, все не так драматично. Если не вдаваться в подробности, шаманы изымали из яйца зародыш души и помещали его в заговоренную костяную пластинку-амулет, которую затем прятали, особым способом помечая место. Стоило рядом появиться кому-то живому, исковерканные магией призрачные гомункулы цеплялись к нему, как пиявки, медленно высасывая жизнь и доводя до безумия. Изощренная и очень коварная штука, секрет которой был известен лишь старейшим шаманам племени. К нашему счастью, усеять все подходы к гнезду костями-амулетами кобальды не могли по каким-то там религиозным убеждениям, а еще из необходимости хотя бы изредка подкармливать гомункулов маной. Басовитый гудок дверного звонка грубо вырвал меня из размышлений о коварстве и религии подгорного племени кобальдов. Это был чертов набат, а не дверной звонок, и я твердо решил, что первые изменения в доме будут касаться именно его, ибо так мне никаких нервов не хватит каждый раз вздрагивать, словно от удара кастрюлей по голове. Растрепанная девчонка-курьер в форменной спецовке, предвкушая неподотчетную фирме доплату, ловила каждый мой взгляд и движение рук. Это не было обязательным, даже на сайте о том отдельно предупреждали, как предупреждают не кормить бродячих собак или чаек на пляже. Но обижать подростка я все же не стал, а совершенный обмен 500 рублей на искреннюю улыбку и горячие благодарности принято было считать вложением в продуктовую безопасность моего нового обиталища. Внутри прямоугольного ящика для доставки оказалась огромная коробка суши самого разнообразного вкусового и ценового диапазона, несколько видов пиццы на пробу и мороженое. 100 лет не ел мороженого, а настоящего, так и все 200. Так уж у нас повелось. Такая сложилась порочная практика в этой благословенной всеми богами стране, что в колониях строгого режима не подавали мороженое на молочных сливках с джемом и шоколадной стружкой. И суши не подавали, да и пиццу тоже. Разве что по особой просьбе, подкрепленной щедрыми подношениями для надзирателей. Так уж совпало, что, наслаждаясь кулинарными изысками мира человеческого, я в то же время знакомился, хотя лишь только умозрительно, с изысками мира кобальдов. Иными словами, лениво и даже с некоторой брезгливостью потрошил вещевые котомки коротышек, которые за каким-то чертом, в числе прочего, прихватил с собой. И, надо сказать, твердый, как камень брусок грязно-синего цвета выглядел не слишком аппетитно, особенно в сравнении с порядочным кусочком пиццы три сыра, радующий мои вкусовые рецепторы. На вид и на ощупь, каша из топора. Только не каша, а, вероятно, хлеб. И не из топора, а из гриба с добавлением сушеного змеиного мяса. Но, судя по твердости сухпайка, в итоге все равно получалось дубовое ДСП. Чтобы есть подобное, брюхо нужно иметь откровенно луженое. Но кобальды ели, ели и не жаловались, потому что, если верить обрывочным сведениям, доступа к терминалу не имели, а земледелие, по понятным причинам, не знали совсем. Зубы троглодитов, иглы из змеиных костей, неопределенного свойства порошок, кажется, из сушеного мха. Чего еще можно было ожидать от пещерных-то дикарей? Пока рылся в вонючем мешке, мысли сами собой то и дело возвращались к теме магических гомункулов, в частности и призраков вообще. Я чувствовал, что нахожусь у самой верхушки айсберга, но не имею возможности погрузиться глубже, нежели позволяли обрывочные знания молодого кобольда. Хотя, был еще один способ. Кхе-кхе, я прокашлялся и, собравшись с мыслями, выдал практически на одном дыхании. Мессир неизвестный, нижайше прошу дозволения припасть к неиссякаемому источнику твоей мудрости, дабы развеял светоч милости твоей туман невежества, сгустившийся над разумом недостойного. Личное сообщение, неизвестный. Будем считать, что экзамен по изящной словесности я от тебя принял. Теперь переходи к делу или не отвлекай от дел меня самого. Понял, осознал, виноват, бес попутал. Я чего спросить-то хотел? Призраки в рамках системы, это что за звери и с чем их едят? Личное сообщение, неизвестные призраки. Ну что ж, для начала представь себе массивное космическое тело. Я знаю, что ваша цивилизация уже делает первые робкие шаги к освоению межзвездного пространства, так что, думаю, ты поймешь аналогию. Так вот, массивное тело, это осколок души, достаточно большой и сильный, чтобы удержать на своей орбите всякого рода мимо пролетающий мусор, которому не повезло оказаться в зоне его притяжения. Это и есть типичное бестелесное бестие, одна или несколько сильных душ, окруживших себя свитой, а заодно и кормом из десятков, порой даже сотен мелких, слабых и неразумных осколков. А бороться-то с ними как? Личное сообщение, неизвестный призрак призраку рознь. Иной мелочи достаточно будет и горсти соли, старшие сущности упокоит лишь системный клинок или аспектная магия, а в остальном, никаких особых отличий. Необличенные плотью осколки души уязвимы буквально ко всему, что несет на себе отпечаток системы, но взамен обладают рядом неприятных особенностей, которые сильно разнятся в зависимости от конкретного вида бестелесной нежити. Какие, например, какие особенности? Внимание! Дневной лимит обращения исчерпан. 0.3. Внимание! Уровень репутации с неизвестным понижен. 20. Обижаться, очевидно, не стоило. Мне просто давали понять, что долг платежом красен, и такой метод взаимоотношений меня вполне устраивал. Стоило, кстати, заметить, что после недавнего обновления интерфейса уровень репутации обрел количественное выражение вместо абстрактного «больше-меньше», как поначалу. Что до призраков вообще и гомункулов в частности, кое-какие мысли у меня появились, и я буду их думать потом. А сейчас пришло время немного размяться. Да, после мороженого самое то. Я застыл в расслабленной позе, задумчиво разглядывая проплешину вскрытого лаком старинного красно-рыже-бурого кирпича, наверное, еще царских времен, в окружении вполне современной штукатурки. Вмурованные в стену кованые подсвечники уныло смотрели на мир бутафорскими огарками пластиковых свечей. В тусклом рассеянном свете притаившегося за диваном торшера просторная комната с модной отделкой все больше казалась мне не то богемным притоном, не то декорациями какого-то авангардного мюзикла. За окнами, занавешенными плотной тканью, давно уж сгустилась вечерняя мгла, но я оставался тверд в решении не откладывать на завтра то, что завтра может спасти мою жизнь. Если, конечно, не стану откладывать. Просто небольшая передышка перед рывком, пока внутренний рефери отсчитывает секунды до старта. Минутка рефлексии, если угодно, которая, впрочем, уже подходила к концу. Пора изучить навык рукопашный бой, F15-10-10, уровень 4-52-80. Подтверждаю изучение навыка, и карта выцветает, становясь негодной больше ни на что, кроме бытия бронепластиной в одном из карманов системной куртки. Снова, как и всегда, калейдоскоп мыслеобразов затапливает разум, сдвигая восприятие одной ногой за пределы реальности, ошеломляя, ввергая в некое подобие транса. Многомерные, поражающие своей достоверностью иллюзии стирают грани между явью и сном, заполняя собой все видимое пространство. Режим обучения, так я называл это необычное состояние, и дабы не насиловать мозг, громоздяги катомбы из информационного мусора, следовало поскорее отрешиться от общего, переходя к желаемому частному. Система не спешила делиться сокровенными знаниями, норовя подсунуть игроку всего понемногу, однако и препятствий тому, кто четко понимал, чего хочет, не чинила. Я понимал, как понимал и то, что добиться желаемого будет непросто, ведь в данный момент мне не требовались приемы для безоружного противостояния таким же безоружным или даже легковооруженным противникам. От навыка рукопашного боя я желал получить систему движения и боевых рефлексов, идеальное чувство дистанции и правильные адаптации организма, а потому просто отказывался верить, что среди миллионов всевозможных стилей и школ не найдется чего-нибудь подходящего. Нашлось. И, как ни странно, именно высокая ловкость, а также прочные связки и сухожилия послужили катализатором и последней песчинкой, склонившей весы системы в нужную сторону. Минимальные требования соблюдены. Промелькнуло на периферии зрения отладочное сообщение. Промелькнуло и исчезло бесследно, а перед внутренним взором начало появляться нечто действительно интересное. Стиль, даже не боя, уклонения, призванный сделать тело практика неуловимым и текучим, словно вода. Это было похоже на китайскую гимнастику цигун, скрещенную с православным самбо, но гораздо сильнее уходило от оздоровительных и спортивных целей в практическую плоскость изысканного мордобоя. Удивительно, что вместе с навыками мне перепало толика философии и даже исторического контекста, послужившего толчком для формирования необычной школы рукопашного боя. Я видел процветающий средневековый мир, населенный светловолосыми, атлетически сложенными людьми. Мир жесткого сословного разделения и долгая история кровопролитных междоусобиц, вновь и вновь выкашивающих самый цвет тамошнего высокого общества. В итоге, дабы не допустить падения, разногласия между знатными людьми принято было решать не при помощи пороха, яда или доброй стали, а в схватке на кулаках. Традиция прижилась, а признаком особого мастерства и поводом для гордости стала считаться победа без единой царапины или синяка. Жаль, что первый уровень навыка мог содержать лишь короткий экскурс, определяющий направление развития. Я и так получил больше, чем должен был, и горящее огнем натруженных мышц тела являлось тому красноречивым свидетельством. Получен навык «Последнее прикосновение» F1.5. «Последнее прикосновение», привязанный к рукопашному бою навык, позволял собрать очки системы с поверженного врага простым касанием голой ладони. Нечто подобное помогало тем же кобальдам и прочим монстрам, не имеющим доступа к системному оружию, успешно развиваться и расти в уровнях. Правда, процент поглощения равнялся всего 20, что вдвое меньше даже показателей оружия F-ранга, не говоря уже о чем-то рангом повыше. Но штука эта, тем не менее, не безинтересная. Получалось, даже избрав рукопашный бой в качестве первого навыка, новоявленный шаолиньский монах получал в нагрузку, кроме чувства совершенной ошибки, еще и способ ее исправить. Впрочем, большего извращения, чем лупить тех же скрытней голыми руками и ногами, трудно представить. Не стану даже пытаться, чтобы не травмировать воображение. В любом случае, как вспомогательный навык, последнее прикосновение, несомненно, имел право на жизнь. Ну что же, с аперитивом покончено, я разогрелся и нагулял аппетит, пора бы переходить к основному блюду. Наскоро обтерев себя полотенцем и хлебнув воды из графина, да, теперь у меня имелся даже графин, без долгих прелюдий вновь обратился к системному интерфейсу. Пусть третий уровень владения мечом обойдется в целых 40 ос, этот навык по-прежнему оставался одним из столпов моего выживания, а значит, стоил каждого вложенного в него очка системы. Повысить уровень навыка владения мечом, F, 40 ос, уровень, 4, 12, 80. Все повторилось с тем лишь отличием, что вместо кулаков в моих видениях заговорила острая сталь. И снова я четко знал, что, вернее, кого хочу видеть в качестве ментора. И снова система признавала за мной данное право. В этот раз смена фокуса от общего к частному прошла как-то буднично, без всякого сопротивления, словно моя решимость свернуть с протаренной дорожки развития была оценена и учтена. Я обнаружил себя бестелесным призраком посреди поля битвы. Землю устилали тела, кровь лилась бурными реками. Мастер, это, несомненно, был он, сражался один в окружении сотен врагов. В первое мгновение я посмел усомниться. Казалось, ему не выстоять все то время, что отводилось системой для моего обучения. Глупость, конечно. Битва давно завершилась, и седовласый старик, вооруженный коротким мечом, либо смог победить, либо умер. В сущности, это ничего не меняло, но гипнотический транс режима обучения искажал мое восприятие, создавая полное ощущение присутствия, заставлял верить в реальность происходящего. Но шли минуты, падали, захлебываясь кровью, человекоподобные гуманоиды, экипированные жуткой солянкой из элементов латной брони и дрянного оружия, от коротких кинжалов, цепов и мечей до перекованных в подобие глефы крестьянских коз. А клинок мастера продолжал петь свою песнь, смертоносную и притягательную песнь битвы. В который раз уже этот лиловоглазый старик удивлял меня своим мастерством, до дрожи в поджилках, до мурашек на коже, до священного трепета. У него точно имелся третий глаз на затылке, иначе как еще объяснить столь поразительную эффективность? Два слова в полной мере могли отразить суть его стиля – абсолютный контроль. Всякий пируэт служил для смены позиций, всякий отскок оборачивался внезапной атакой, а каждый шаг, каждое движение несло в себе двойное, а то и тройное предназначение. Набегающий со всех сторон сброд для него не более чем подвижные манекены на полосе препятствий, которую он проходил столько раз, что давно уже сбился со счета. Парирование, и тут же смертоносная контратака. Толчок ногой в грудь умирающего противника придает ускорение для разворота. Пытавшийся ударить в спину воин с трезубцем падает, пронзенный мечом в сердце. Падает, чтобы на краткий миг закрыть своим телом один из секторов обороны. И так во всем. Он, словно паук, сплетал паутину из стали, в которой вязли все новые и новые мухи. При этом никакой магии, никаких спецэффектов, лишь отточенные до бритвенной остроты возможности тела и разума. Воплотив меч, я впервые сдвинулся с места, с каждой секундой только наращивая темп. Мои движения походили на танец змей, хладнокровный, непредсказуемый и стремительный. Ничего подобного не существовало в нашей истории, и существовать не могло. Это был стиль игрока, заточенный под нечеловеческую силу, ловкость и скорость реакции. Больше искусство владения телом, чем набор из приемов и контрприемов для конкретного оружия и ситуации, когда оружие – не клинок в руке. Оружие – это я сам. Не менее получаса я кружился, старательно, даже фанатично выплетая стальные узоры, видимые перед внутренним взором. Я давно перестал различать лица, одежды, детали экипировки, все сливалось в какой-то гипнотический ряд ярких вспышек чистого знания, которые моими руками воплощались в реальность. В последний момент пришло осознание недостатка чего-то важного, без чего обучение осталось бы незавершенным. Поглощенный мистическим слиянием разумов мастера и ученика, я тут же понял, в чем дело. Для боя с тенью мне не хватало тени. Ментальный приказ был столь силен, что силуэт заступника буквально выплеснуло из ближайших теней. Оружейные карты веером полетели в сторону смутной фигуры. Объяснения не требовались, двойник понимал меня с полумысли. Чертов кухонный нож, незнамо, где взятый, оказался отброшен. В руках моего оппонента сверкнул темной сталью полутораручный бастард, некогда принадлежавший коротышке Маркусу. Ненадолго тренировочная схватка обрела второе дыхание, а затем все, наконец, завершилось. Обессиленный и обезвоженный, измотанный до предела физических и моральных возможностей организма, я рухнул на пол, обливаясь едким соленым потом. Зубкири. Мастер Зубкири из школы болотной лилии, прохрипело пересохшее горло, прежде чем эта мысль успела растаять, уносясь вслед фантомом давно завершившейся битвы. Мастер счел меня достойным знать его имя, вот что это было. Решение, некогда принятое скорее просто по наитию, снова подтверждало свою правильность, а избранный путь – перспективность. Со стоном поднявшись, я отхлебнул коньяка, не почувствовав вкуса дорогущего алкоголя. Крупиц оставшихся сил едва хватало на выполнение простых механических действий. Еда, душ, полотенце, постель. Одна только мысль крутилась, заблудившись в лабиринте воспаленного разума. Я видел перед собой эталон боевого мастерства, и следовать ему считал заведомо более эффективной стратегией, чем попытки поймать черную кошку в черной комнате. На что, готов спорить, будет похоже развитие большинства игроков, с трудом представляющих себе не то что конечный, а хотя бы промежуточный результат сделанных выборов. В конце концов, для игрока не существовало ничего невозможного. Пусть не повторить стиль мастера Зубкири от и до, но подобрать верное сочетание параметров, навыков и практических умений следовало хотя бы попробовать. Последний удар нанес тень. Прежде чем раствориться, истратив почти весь суточный лимит воплощения, заступник склонилась в низком церемониальном поклоне. Что это вообще было? Подумал я. Насмешка, или, таким образом, чересчур своевольный навык системы признавал мое старшинство в нашем попахивающем шизофрении и тандеме. А может, для него это было в порядке вещей, вроде того, как в Японии принято кланяться оловянным болванчиком по любому поводу. Так и не дав однозначной оценки увиденному, я решил, что все же не против. Это, быть может, после первой тысячи лет начинаешь смотреть на жизнь проще, вспомнил я слова покровителя. А с высоты моих трех десятков ничто человеческое было не чуждо, и тщеславие в том числе. Глава 16. Белая смерть. Новости с пометкой «Молния». Церковь пентонитов получила статус международной неправительственной организации. Все обвинения сняты. На базе ААН ведутся многосторонние переговоры с эмиссарами так называемых «новых богов». Магия пентонитов – не выдумки. Пятеро их последователей – реальная сила, интересы которой придется учитывать, выступил постпред России при ААН Марк Захаров. Напряженность в азиатском регионе растет. Вооруженные столкновения на индийско-китайской границе. Предложения третьих стран о мирном урегулировании были отвергнуты обеими сторонами назревающего конфликта. Мир на пороге большой войны, времени до следующей миссии 46 часов, футболка промокла от пота, легкие горели огнем, судорожными толчками прокачивая холодный мартовский воздух. Ноги то и дело грозили выписать зигзаг в сторону кювета и припарковаться на оттаившей травке. Последний раз я занимался бегом примерно никогда, а точнее, лет 20 назад. Поэтому столь естественная для человека активность давалась с заметным трудом, а еще с болью, потом и немилосердной одышкой. В колонии из физических упражнений на свежем воздухе оставалась лишь работа метлой и лопатой, сообразно времени года. Упражнения же с собственным весом не могли дать достаточной кардионагрузки, за что теперь и приходилось расплачиваться. Но, черт возьми, я откровенно подсел на систему. Карты, девочки, алкоголь, даже деньги как таковые, все это разом отошло на второй план. Система манила обещанием личной силы, стоящей над богатством и славой, над связями и положением, тем, что недалекие люди с неуместной иронией называют могуществом. Признаться, она купила меня с потрохами. От кончиков пальцев до самых потаенных уголков души я проникся ею и сдавать позиции был не намерен. Той мотивации, что плескалась во мне высокооктановым топливом, хватило бы на десяток самых заряженных на успех интернет-коучей. А потому пробегу-ка я еще кружок, из последних сил. А мир тем временем вовсю лихорадило. Пентаниты, как с легкой руки желтой прессы повелось называть игроков, независимо от их покровителя или отсутствия такового, не сходили с первых полос новостных сводок. На востоке гремели оружием, а новые боги, с двух ног залетевшие в кормушку старых элит, занимались тем, что активно интриговали где-то на уровне международной политики, уверенно расшатывая окно Овертона. Первые изменения явили себя достаточно быстро. Так, уже на четвертый день статус террористов, от широты душевной огульно присвоенный всем игрокам без разбора, был снят. Ему на смену пришла другая крайность, настойчивые призывы к новому атеизму и добровольному возмездному служению на благо Отечества. Помогало слабо, и количество подтвержденных безбожников стремилось к уровню статистической погрешности. Новые институты только формировались, а потому отношение к ним народных масс сохранялось скептическое. Тем временем, пока мы тут, внизу пищевой пирамиды, копошились в своей уютной грязи, на лоткану, из этого никто не делал секрета, что ни день отправлялось свежее мясо. Последняя волна была пятой, по количеству новых земных богов. Я говорю земных, потому что неизвестный, как ни посмотри, выпадает из общей схемы, чему имелось более чем достаточное количество подтверждений. Впрочем, бог или дьявол, покуда наши цели совпадают, а средства не вызывают сомнений, мне все равно. Однако что-то я все не о том. Так вот, новые боги продолжали клепать игроков, как на конвейере, увеличивая тем самым свое влияние на все сферы человеческой жизни и постепенно подрывая скрепы старого миропорядка. Церковь пентанитов была признана всеми, кроме, разве что, Ватикана, успела обзавестись официальным статусом и даже эмблемой, золотым кругом с пятью засечками в виде лучей. Становилось все более очевидно, что не мытьем, так катаньем боги вырвут свой кусок пирога, пусть даже вместе с руками мертвой хваткой вцепившихся в свою власть консерваторов. Но это уже как полагается. Лес рубит, щепки летят. Для меня же сложившееся положение вещей оставалось простым и сложным одновременно. Я мог бы жить под личиной гражданского, колесить по стране, меняя лица, словно перчатки, или забиться в какой-нибудь подвал и мимикрировать под бомжа. Мог, но не хотел. Не хотел прятаться от мира под покрывалом лжи. Не хотел оправдывать трусость осторожностью, а слабость необходимостью. Не хотел проживать чужие жизни. По крайней мере, пока это не станет вопросом моего выживания. В результате временного компромисса был принят некий промежуточный вариант. Не скрывать свою принадлежность к системе, пока это не несло явных рисков, но и самому на контакт не идти ни с богами, ни с властью. Благо, одна из особенностей маски пересмешника позволяла прикинуться безбожником, не имеющим покровителя, что я и сделал, так сказать, беспартийный, открыт для предложений. По факту же, обнаружить во мне игрока мог бы только другой игрок, а статистика, какой бы ни была суровой и беспощадной дамой, говорила, что других таких в Приозерске попросту нет, статистически. В любом случае, менее чем через двое суток начнется вторая миссия, надо думать, все в той же локации, и проблемы жизнеустройства сами собой отойдут на второй план до самого ее завершения, а там или Ишак сдохнет, или падишах, или я. Последнего, конечно, хотелось бы меньше всего, откровенно говоря, совсем не хотелось, потому что кто как, а я собирался жить вечно. Время шло, и проводил я его не в одних только рефлексиях экзистенциального характера, как можно было подумать. Вот, к примеру, на днях таки произвел полную инвентаризацию сумки мародера, неисследованных вещей оставалось, В общем-то, не так много, и были они в массе своей малоинтересными. Яйца лакконских и листых гадюк, не мудрствуя лукаво, спровадил в канализацию. Не есть же их, в самом деле. Тем более, что живых существ системная сумка перенести не смогла, в чем я успешно и убедился, обнаруженные внутри яиц эмбрионы просто погибли. Образцы мха, почесав репу, подселил в горшок к какому-то кактусу, а вот сдувшимся трупиком троглодита пришлось заниматься всерьез. Надолго исследовательского ража мне не хватило. Сизые вонючие кишки и студенистые сгустки прогорклой крови быстро охладили интерес ко внутреннему миру системных отродий. Однако я был не из тех, кто сдается при первых же трудностях. Так случилось и в этот раз. Решив довести дело до сколь-нибудь логического завершения, я препарировал удочку светильник троглодита, странный хрящевой придаток с кожистым мешочком на оконечности. Вот тут-то он и скрывался, голубенький граненый кристаллик размером с горошинку в окружении нервных волокон, крупных сосудов и черт знает чего еще. Удовлетворившись утешительным призом, я тут же сгреб всю требуху в черный целлофановый пакет и забросил в бездонную сумку, оставшись наедине со своей находкой. Крохотный камень маны. Тип. Вместилище энергии. Расходник. Описание. Кристаллизованная энергия, образовавшаяся в процессе разрушения мистического центра в момент смерти носителя. Содержимое может быть поглощено при непосредственном контакте. Содержит мистическую энергию мана. 77 йет. Я покрутил излучающий слабое тепло камушек между пальцев, поскреб ногтем, не вполне представляя, чего ожидать от этой штуки, попытался дотянуться до спрятанной внутри маны. И неожиданно преуспел, дотянулся, на свою беду. Кристаллик рассыпался пылью, а меня будто наждачной бумагой изнутри продернуло. Больно, но скорее от неожиданности и непривычности ощущений. Вкладка состояния молчала, никакого вреда организму нанесено не было. Впрочем, мозгов хватило понять, что последнее – лишь везение. Повезло, что маны внутри были сущие крохи, иначе мог бы и приставиться невзначай. Чертова система с ее фокусами. Внимание! Параметр выносливости естественным образом увеличен. Выносливость. Плюс 1, 8, 10. Будь она трижды благословенна. Закончил я мысль. Наконец-то. И недели не прошло, как я истязаю себя каждодневными многочасовыми тренировками, глотаю витаминные комплексы, запиваю протеином, закусываю гейнером и снова берусь за снаряды. Подобный фанатизм мог закончиться либо дуркой, либо успехом, и я был чертовски рад, что все же добился своего. Постепенно снижая темп бега, сошел с беговой дорожки и принялся за растяжку. После усвоения рукопашного боя в моей голове плескались несколько качественных комплексов упражнений на все случаи жизни. Но демонстрировать свое кунг-фу на спортивной площадке футбольного стадиона было бы так же глупо, как кричать во всеуслышание о своей исключительности. Так что бег я всегда заканчивал просто растяжкой. Впрочем, с моей ловкостью даже просто растяжка могла сделать честь любой балерине или спортивному гимнасту. Кроме того, после недавнего повышения уровня владения мячом, я взял за правило проводить недолгие, ввиду ограничений по времени, но регулярные спарринги с собственной тенью. Тень оказался неплохим парнем и управлялся со своим новым бастардом вполне сносно, хотя техники и параметров, чтобы сравняться со мной, ему явно не доставало. К сожалению, нагнать это отставание в ближайшем будущем едва ли получится. Единственный предполагаемый способ – повышение уровня навыка – подразумевал единоразовую трату в 200 ОС, а дальше, полагаю, и того больше. Если проводить аналогии, то должно быть 400, 600, 800. Астрономические цифры и пугающая тенденция, что и говорить. Но жизнь вообще полна несовершенства. Со многими вещами до поры до времени приходилось просто мириться, например, с непонятливыми людьми. Загривок кольнуло тонкой шпилькой тревоги, эта тень дал понять, что мы здесь больше не одни. Впрочем, засевшую на трибуне компанию трудно было бы не заметить. Просто до этого момента они лениво цедили пиво, тактично ожидая окончания пробежки, а теперь в развалочку приближались ко мне. Лич, братка, физкульт, привет, чё? С неуместным весельем слегка поддатого человека раздалось позади. Вот уж кто-кто, а Костик был явно не той породы людей, что приходит на полупустой стадион ради поддержания физической формы. Узкий в плечах, с намечающимся пивным животиком и в целом довольно нескладного, хотя и далекого от субтильности телосложения. Он брал свое неиссякаемой харизмой и столь же неуемной дурной энергией отбитого на всю голову гопника, каким-то чудом дожившего до 30 с чем-то там лет. И тебе не болеть, Костян. Чем обязан? Нейтральным тоном поинтересовался я, демонстративно перекладывая внушительно выглядевший пистолет из рюкзака, где скрывалась системная сумка, за пояс спортивных штанов. Я мог бы избить всех шестерых голыми руками, но важно было не то, что я мог, а то, во что они готовы были поверить. Ты это, не пыли, братик, мы же так, чисто за жизнь перетереть, усмехнулся тот, но пару шагов назад все же сделал. Братики твои, Костик, во враге лошадь доедают. Да чего с ним базарить, братва, мочить надо фраера. Хриплым подростковым басом прогудел давешний шкет с подбитым глазом. Глаз у него зажил, а вот мозгов в голове не прибавилось. Как не прибавилось от его слов и энтузиазма на лицах битых жизнью парней. Кто полезет, получит пулю. На всякий случай дополнительно простимулировал я мыслительные процессы своих визави. Никто не сдвинулся с места. Если этот выпад был подготовленной провокацией, то они просчитались. Страх, да большего труда мне стоило не смотреть на них, как на говно, прилипшие к подошве сапог, которым они и являлись. Поняв, что ничего не добьется, Костян скривился, видишь, мол, с кем приходится работать, и осадил подрывающего его авторитет прихлебателя. Слышь, штепсель, хлебало свое завали, когда старшие разговаривают. Тот гандон еще на заводе не сделали, когда мы с Личом под пулями на дело вместе ходили. Какой гандон, не разочаровал молодой. И, разумеется, ни под какими пулями мы с этим балаболом не ходили и даже не лежали. Много чести для той шпаны, которой мы были в те годы. Тот, который твой папаша в ларьке за 100 рублей купил, прежде чем на твою мамашу залезть. Закончил свою искрометную шутку Костян. Названный штепселем парень насупился, но смолчал. Короче, бля, я чё имею сказать, продолжил тот, убедившись, что бунт подавлен в зародыше. Мне тут птичка напела, что ты в нормальную такую хату заехал, а нам затирал, что денег нет, что только с зоны откинулся. Так чё, может, расскажешь по старой дружбе, откуда дровишки? Так из лесу, вестимо. Какого лесу? Такого, Костик, что орлу не перебежать и зайцу не переплыть. Какому зайцу? Чё ты меня грузишь, мля? Это классика, Костян, её знать надо. Классика, мля. Каким был высокомерным мудаком, таким и остался. Ты при бабках, а братву так и не подогрел. Мы к тебе с пониманием, а ты чё, чё, а ты против общества пошёл? Вот чё, так что мы тут с пацанами покумекали и решили, что теперь ты нам должен. Видишь Сеню? Нет, не смог удержаться я, а он, сука, есть. Сеня, ко мне, бля, чё ты там шкиришься? Сеня этот, как его, скриптонит, вот, человек, мужчина, вне системы, смотрел на меня честными глазами скриптонит Сеня. На вытянутом мышином лице застыла одухотворенная гримаса мученика, страдающего за человечество. Кто бы знал, чего мне стоило не заржать в голос. Я слышал, пентаниты умеют летать и из глаз лазерами стреляют, как в том фильме, прищелкнул пальцами я. Неужели этот, ну а ты думал чё, Сеня вообще жесткий, хрен ты теперь от нас спрячешься. Короче так, 200 штук с тебя, через неделю бабок не будет, поставим на счетчик, и пукалка твоя не поможет. 200, ну что за крохоборство, Костян, проси больше. 300, неуверенно предположил тот. Кажется, на такой поворот событий он не рассчитывал. Ну а я просто издевался над недалеким придурком, которому мне имелось что припомнить. Как известно, обиды детства срока давности не имеют. Больше, больше проси. 350, вы получите 500 тысяч, как тебе. Да, кстати, а что Сеня на правительство работать не идет с такими-то талантами? Я чечо или лох, что ли? Жесточайшим образом заикаясь, пропищал мышелице Сеня. Похоже, когда наверху раздавали дефекты, Сеню пропускали вне очереди. Супергерой из него, как из ведра балалайка. Аргумент, весомо кивнул я. Ну что же, раз такие дела, то придется внести существенную компенсацию обществу и проставиться честь по чести. И 500 штук, само собой, но сначала поляна. Так чё это? А когда? Пришел в себя Костик. Да прямо завтра и погуляем, вечером. Зачем тянуть, верно? Только без всякого левого народу, чисто для братвы. Ну, заметано тогда. Чё, остаток этого и большая часть следующего дня прошли в заботах и приготовлениях. Поначалу я был немного на взводе от необходимости заниматься тем, чем занимаюсь, вместо того, чтобы заниматься тем, чем заниматься следовало бы, например, подготовкой к миссии. Но затем подумал, что во всем можно найти положительную сторону, даже в планировании массового убийства. Сделать все красиво, чтобы раз и навсегда закрыть вопрос с Костиком и его шпаной, чем недостойная причина поднапрячь голову. Тем более, что ноги больше напрягать не придется. Имея колеса под задницей, передвигаться по городу можно с куда большим комфортом, чем ранее. Ах да, забыл упомянуть, благодаря связям дяди Гриши, паспорт, а вместе с ним и водительские права были успешно и без всяких проволочек восстановлены, после чего доставлены адресату. Даже по кабинетам ходить не пришлось, бюрократия, это для бедных, а кому надо паспорт приносит курьер. Так вот, получив заветные бумажки, недолго думая, я решил обзавестись личным транспортом. И обзавелся. Взял на доверенность подержанный миник, почти без пробега. Всегда был неравнодушен к этим машинкам, и вот, сбылась мечта идиота. Однако идиотом я, если и был, то не полным. Домик с высоким забором на берегу водохранилища рядом с плотиной был арендован на одну ночь через слепок Маркуса и за наличку, а добирался я до него своим ходом. Мою трехдверную малышку тем временем катал по городу специально проинструктированный водитель. Так, на всякий случай. Иными словами, меня сейчас здесь нет. И, тем не менее, я здесь. Встречаю дорогих гостей хлебом, солью и обязательной вступительной рюмкой водки с наименованием «Особое» на этикетке. Когда-нибудь страсть до символизма меня погубит, но, что мы говорим смерти? Не в этот раз. Точно не в этот раз. Этого. Как там его? Штепселя где потеряли? Как бы промежду прочим поинтересовался я, с особым тщанием отмеряя Костику дозу отравы. Остальные, кто приехал вместе с ним, свое уже получили. Их громкие веселые голоса доносились изнутри придомового банного флигеля. По-другому назвать эту грандиозную пристройку язык бы не повернулся. У него там семейные обстоятельства. Забей, короче, махнул рукой Костик. Ему вообще пить нельзя. Маленький еще, мля. Ладно, забыли. Еще ждем кого-то. Вроде наши все здесь. Та с косовой я видел, девочки были на нем. Ты же не против девочек? Евреи, негры, женщины, я ко всем отношусь одинаково. Вот и я так же, хохотнул он. Разве что евреев и негров не очень люблю. Ну, твое здоровье, чё? И одним махом опрокинул стопку. А остальные? Ух, бля, забористая дрянь. А остальные со мной? Чуть жопу на колдобинах не оставили, пока доехали. Весна, пожал я плечами. Вот ты, Костик, если бы мог выбирать, в какое время года предпочел умереть? Мля, лич, ты чё, нас дожидаться не стал и в одного эту бодягу всадил? Кивнул он на полупустую бутылку. Я промолчал, не сводя с него пытливого взгляда, лишь только с любопытством наклонил голову. И он сдался, всерьез задумавшись над вопросом. Мля, ну если бы мог выбирать, зимой, грустно, летом, жалко, осенью, уныло, весной. Весной чё-то тоже не хочется. Мля, да иди ты нахуй с такими вопросами. Я бы выбрал не умирать вообще. Так и думал, на лицо вернулась беззаботная улыбка. Ну, зато здесь природа, озеро, тишина. Ага, тишина, мля, передернул плечами Костян. Сброс воды на плотине начнется, сам себя не услышишь. До того времени еще дожить нужно, легкомысленно произнес я, давая понять, что просто шучу. Мля, и то верно. Ну, давай еще по одной для согрева, и погнали, пока девочки там скучать не начали.